Жаль. Достоин лучшего занятия. Тут Камерару прервал связь, выключив аппарат. Комната 311. Значит, адрес у него совершенно точный. Искренне удивился Даста. Да, дорогой мой, ты прав. Слишком большая ячья в нашей сети, уважаемый Даста. Вот рыбка и проскочила. Послышался стук в дверь. Войдите, войдите. Появился старшина и протянул майору толстый пакет. Ага, весело воскликнул капитан Даста. Это должны быть фотографии. Разложи-ка их на столе, посмотрим повнимательнее, что это такое. Наста достал из пакета 7 фотографий большого формата. Это были портреты 5 мужчин и 2 женщин. Майор Морару, не колеблясь, протянул руку и взял одну из фотографий. Посмотри. Вот тебе и густые усы, и родинка. Отпечатать и другие снимки, а не только эти анфас. А пока эту размножить и разослать для опознания. Я бы хотел увидеть, как он выглядит без усов, без родинки, со светлыми волосами. Срочно, пожалуйста. Все попытки Виктора остаться одному оказались тщетны. Но вот что он должен был признать. Он человек, не переносящий занудства. Человек, привыкший распоряжаться собственным временем. Хотя и безуспешно пытался избавиться от этой Элен Симонен, которая вывела из себя Ирину, из-за чего, собственно, он и пытался от нее отделаться, вовсе не был расстроен своей неудачей. Уже смеркалось, когда они ушли с площадки для гольфа. Потом они гуляли по выложенной камнем набережной, и во время прогулки почти совсем не разговаривали. «Смотри ты, она умеет даже молчать. О, это совсем необычно для женщины», — думал Виктор, пока они шли в гостинице. Но когда портье сказал, что чита Виляна ушла, Виктор нахмурился. Взял протянутое ему письмо, не вскрывая конверта, сложил его пополам и сунул в карман. Извинившись перед Элен таким тоном, который на этот раз не допускал никаких возражений, Виктор договорился, что завтра они встретятся на пляже, и поднялся к себе в номер. В письме было всего несколько слов. 31 июля в 22:30 на берегу озера, примерно в 300 метрах к северу от морского клуба, есть домик с маленькой пристанью. Уничтожив письмо, Виктор достал пишущую машинку и принялся за работу. Где-то около 2 часов ночи, устав, он собрал бумаги, закрыл машинку, положил все на место и захлопнул дверь, которая вела на балкон. Ему и в голову не пришло выйти на балкон хотя бы на минуту. Возможно, что выйдя он на воздух, он был бы кое-чем поражен. Фантазия архитектора была такова, что балконы в гостинице не были строго отделены один от другого. Разделение было скорее символическим и осуществлялось бетонной колонной, которая одновременно служила и опорой. Колонна оставляла возможность не слишком толстому человеку протиснуться между нею и стеной. И если бы Виктор Андреевску пожелал хоть немножко подышать ночным воздухом, он бы, наверное, почувствовал, что за колонной кто-то притаился. Но Виктор Андреевску удовольствовался тем, что закрыл дверь изнутри,